«Зрелищно», — бесстрастно заметил старший дознаватель Такаши, заложивший руки за спину и стоящий перед огромным экраном, выдающим изображение одного из перекрестков внешнего сектора. Находящиеся в зале младшие дознаватели и технический персонал сдержанным гулом голосов выразили полное согласие с выводом старшего дознавателя. Кровь. Много крови. Лужи крови. Жестоко измочаленные трупы со сплющенными бесформенными головами, стоящая посреди хаоса тощая раскачивающаяся фигура, исступленно выкрикивающая почти бессвязные слова, гневно указывающие на мертвые тела у своих ног. «Кто этот проповедник?» — задал вопрос Такаши. В зале началось небольшое, быстро закончившееся оживление. Вскоре Фергюсон с некоторым смущением доложил. «Занимаемся опознанием. Считаете, что этот индивидуум имеет отношение к объекту «Мститель»?» «Наш мстительный психопат защищал его. Посмотрите на общую картинку. С какого ракурса ни глянь, сразу становится ясно, что имела место попытка захватить или ликвидировать выкрикивающего проклятие мужчину. Он стоит посреди кровавого месива и воспринимает это как должное. В его словах очень часто упоминаются нули, причем упоминаются с крайне негативным оттенком». «Новый файл создан, разрабатывается», — донёсся тихий доклад. Эти слова означали многое. Вскоре незнакомца, сыплющего проклятий, предвещающего скорое пришествие апокалипсиса, опознают, соберут о нем все официальные данные, для начала воспользовавшись доступными базами данных, внутренние социальные сети, полицейские и медицинские банки данных. Затем начнут копать еще глубже, собирая по крупице такие сведения, о которых, возможно, и сам объект не подозревал. Из потока информации сделают выжимку и передадут самые важные данные главному дознавателю. Как близко полицейская группа скорого реагирования? Судя по нашим данным, силы правопорядка получили сигнал о вооруженном нападении и имеющихся жертвах, но ближайший к месту преступления полицейский участок остается безучастным. Их электрокары по-прежнему на стоянках, персонал на местах, те полицейские, что заняты штатным патрулированием, не изменили свои маршруты. «Вот как», — бесстрастно произнес дознаватель Такаши. «Что ж, это ненадолго. Скоро все изменится, как только до руководства дойдет информация о присутствии во внешнем секторе наших пауков-скаутов». «Пауков видели многие», — подтвердил старший техник, стоящий за спинами застывших перед пультами управления операторов робототехники. «И многие делали фото и видео бегущих по потолкам роботов». «Эти данные уже во внутренней сети», — добавил Фергюсон. «Количество просмотров растет в геометрической прогрессии». «Как только частная служба безопасности, гордо именуемая здесь силами правопорядка, поймет, что незваные гости первыми прибыли на место еще не закончившегося преступления, они поспешат исправить ошибку и пришлют сюда настоящий парад». Слова Такаши, внешне бесстрастные, несли в себе огромный заряд насмешливой презрительности, направленный к руководящей верхушке айсберга с названием «Астероид-Сити».